Хоть им и не удалось продать всё, но результат был весьма неплох. Когда они собирались домой, Тайга купила 4 маленьких коробки, сделав шоколадную гору чуть поменьше. «В Валентинов день я собираюсь вернуть несколько долгов. Я хотела купить шоколад в супермаркете, но раз уж пошла работать, сделаю всё с этим шоколадом». «Долгов? Каких долгов?» Домой Рюдзи и Тайга шли рядом, почти плечом к плечу. «Я хочу подарить шоколад Китамури-куну, Минарин, и тебе в благодарность за то, что вы спасли меня. Хотя это немного неловко, дарить такой шоколад. Да, и ещё глупые Чи, за то, что позвала её помочь. Я забыла отдать ей коробку, которую пообещала. Так что завтра я принесу в школу 4 коробки шоколада. Ничего, если он будет прямо в этих упаковках?» «Ты хочешь и мне подарить коробку? Дарить их в оригинальной упаковке несколько банально. Мы завтра будем такие же продавать, знаешь ли». «Тогда я попробую вечером поменять упаковку». «А почему ты не хочешь переплавить шоколад? Если ты его расплавишь и дашь остыть, сможешь сказать, что сама его приготовила. Тогда ты выведешь упаковку за скобки». Два облачка белого тумана поднялись в вечернее небо. Двое шли, плотно запахнувшись в куртки, руки в карманах, по дороге, по которой ходили каждый день. Холодный зимний вечер был очень сух, заставляя их чувствовать, что их носы начинают замерзать. Тайга посмотрела себе под ноги и сказала: «Время и в самом деле летит. А я думала, как оно тянется с начала торговли и до первых покупателей». «И я так чувствовал». Рюдзи натянул шарф на губы и опустил голову, стараясь согреться дыханием. «Хоть это и утомительно, я правда чувствую, что совершил нечто знаменательное». «Ты прав. Хотя я мало что сделала». «Ты помогала со скотчем». Рюдзи было немного грустно, что его подработка завтра заканчивается. Он хотел бы продолжать. Похоже, если действовать, это помогает понимать всё более чётко, чем просто думать об этом. Чувство беспомощности и незащищённости, что Рюдзи испытал вчера, было не таким сильным из-за усталости. «Насчёт того, что я сказал тебе вчера. Правда, извини». Эту работу он получил ещё и благодаря Тайге. И это не было просто моральной поддержкой. Честно говоря, Рюдзи получил работу только потому, что с ним была Тайга. «Спасибо тебе. Будь я один, наверное, мне отказали бы с какой-нибудь отговоркой». «Что ты такое говоришь? Тебе не за что меня благодарить? Это я должна благодарить тебя?» «Редко тебя увидишь такой серьёзной. Наверное, ты должна как следует покопаться в интернете, чтобы выяснить, как растопить шоколад». Глядя на ехидную улыбку Рюдзи, Тайга надулась. «Кстати, ты будешь рад, если я подарю тебе шоколад на Валентинов день?» «А? Почему она спрашивает такое?» Рюдзи удивлённо посмотрел на Тайгу. Тайга, похоже, прочитала вопрос в его глазах. «Потому что я не знаю». «Чего ты не знаешь?» Теперь надулся Рюдзи. «Конечно, я буду рад получить шоколад на Валентинов день. Что, я не человек, что ли? Ты действительно этого не знаешь?» «Я сделаю. Постараюсь как следует, подумаю, как лучше». Тайга открыла пластиковый пакет, который несла, и кивнула на 4 коробки шоколада в нём. Звучит, словно она хочет очень постараться, чтобы сделать меня счастливым. Рюдзи был несколько ошеломлён такой интерпретацией. Тайга очень постарается сделать Рюдзи счастливым, потому что любит его. Глядя на неё, Рюдзи остановился. Тайга однажды сказала, что бесполезно стараться, не сдаваясь, хотя эта её беспомощность была результатом падения со склона. Но сейчас она собралась идти до самого конца. Это значит, что она морально готова упасть ещё раз? Постараться ради Рюдзи, даже если она упадёт и снова пострадает. Тайга всё равно хотела постараться для Рюдзи. Если так, что делать Рюдзи, тому, кто вытащил её с того склона? Что Рюдзи, который хотел схватить её и вытащить в безопасное место, должен сделать? Рюдзи неожиданно почувствовал, словно земля под ногами треснула и дрожит. Не услышан истинные чувства Тайги в ту метель, наверное, он не заметил бы в ней никаких изменений. Рюдзи неожиданно понял смысл этого. Рюдзи всегда казалось, что если он не знает истинных чувств Тайги, то ничего не должно измениться. Если он забудет о том, что знает, всё вернётся в норму. На самом деле он не мог ошибаться сильнее. Тайга снова и снова падала с обрыва и страдала, но она все равно упорно отказывалась звать на помощь, позволяя себе лишь упасть, скрыться и убежать. Вот что она собиралась сделать. Она оставляла Рюдзи на склоне, продолжая падать, чтобы уйти со сцены. Тайга не заметила, что Рюдзи остановился. Она продолжала идти дальше в морозную ночь. Ее фигура, купающаяся в лунном свете, все удалялась и удалялась. Длинные волосы ритмично раскачивались в такт шагам. Сейчас руки и голос Рюдзи были невероятно далеки от нее. Тайга уходила одна. Это был путь, который она сама выбрала. «Тогда что насчет меня?» Тайга ошиблась, и Рюдзи услышал ее истинные чувства. «Если что-то случилось из-за ее ошибки, кто должен нести ответственность? Будет ли все хорошо, если я забуду об этом? Но... Я не могу. Я не могу сделать это, Тайга». Рюдзи хотел сказать ей это. Он не мог просто смотреть, как Тайга уходит одна. Он не мог игнорировать ее чувства. Даже если он действительно может забыть это и действовать, словно ничего не случилось, Рюдзи не хотел этого. Он не хотел снова видеть, как Тайга ранит себя и отворачивается. Рюдзи хотел спасти Тайгу. Он почти как Тайга давил голос, зовущий на помощь. Желая держаться за кого-то, желая полагаться на кого-то, он заставлял себя идти. Потому что ему обязательно надо было через это пройти. Что же до Тайги, она приняла все, что свалилось на нее, продолжала очень стараться, хотя вся была в ранах, чтобы дотянуться до цели Рюдзи. Рюдзи хотел спасти Тайгу, сколько бы раз ему не пришлось бежать в метель, чтобы схватить ее руку. Он хотел крепко держать ее за руку, не давая снова пораниться или упасть. Он ни за что не хотел снова бросить Тайгу. Рюдзи хотел, чтобы Тайга поняла это. Тайга, прижимая волосы, которые трепал ветер, наконец заметила, что Рюдзи нет рядом, и обернулась, высматривая его. Ветер трепал ее снежно-белое ангорское пальто, раздувая длинное платье. Глаза горели на ее кукольном лице, вишневые губы шевельнулись, и Рюдзи услышал: «Рюдзи, что ты делаешь? Я думала, что ты рядом, а в результате сама с собой разговаривала». Это Айсака Тайга. Моя одноклассница, случайно оказавшаяся моей соседкой. Известная как Карманный Тигр, хрупкая, жестокая и эгоистичная дочь богатой семьи, ребенок, брошенный родителями. Неуклюжая и ленивая, но вместе с тем слабая и нуждающаяся в заботе. И одинокая, как бумажный самолетик, который летит неизвестно куда. Она – Айсака Тайга. Тайга. Рюдзи подумал про себя. «Я хочу вцепиться в тебя обеими руками, чтобы спасти. Я хочу передать тебе это удивительное, сияющее ощущение счастья. И не важно, что придется для этого сделать. Вот почему я не хочу ни забывать, ни продолжить притворяться, что я никогда не слышал твой голос. Я хочу всегда суметь услышать твои истинные чувства».